Никто, конечно, не мог ответить на это. Не было ни одной нити, ни одной зацепки, только догадки, разбегающиеся и исчезающие, как круги на воде. Валандер чувствовал, что его постепенно охватывает паника. Время неумолимо шло. Хорошо, давайте подумаем тогда, за кем он охотится. Кто это? До этого момента он убил 6 молодых людей, фотографа и полицейского средних лет. О 2 последних мы можем забыть. Остаются 6, убитых им в 2 приема. В 3, поправила Ан Брид. Ис он убил позже, на острове. Из этого мы делаем вывод, что он не оставляет недоделанных дел. То, что он задумал, должно быть выполнено. Любой ценой. И возникает вопрос, мог ли он что-то не закончить в этих 2 случаях? Или начал новый отсчет? Никто не успел ему ответить. В дверь постучали. Это была Эбба. В руке она держала его сорочку на плечиках. «Извини, что так долго», — сказала она. «Никак не могла справиться с твоим замком». «Превосходный новый замок», — подумал Валандер. «Наверное, пыталась открыть не тем ключом». Он принял у нее сорочку и поблагодарил. Потом извинился и вышел в туалет переодеться. «Приговоренному к расстрелу полагается чистая сорочка», — неуклюже пошутил он, вернувшись. И сунул залитую кофе рубашку в ящик письменного стола. «Как будто бы в этих 2 преступлениях поставлена точка», — сказал Мартинсон. «Мы, во всяком случае, ничего такого не видим. Мы, например, совершенно уверены, что на пикнике в национальном парке никого больше не должно было быть, только Иса Эденгрен. Молодоженов всегда только 2. «Значит, он начал новый виток», — сказал Валандер. «Ничто не может быть хуже. В этом случае нам вообще не за что зацепиться. Ровным счетом не за что». Они опять замолчали. А что было говорить? Валандер знал твердо только одно. Из 2 неразрешимых задач они должны выбрать менее неразрешимую. «Итак, узнать, где он укрылся, мы не можем. Давайте попробуем вычислить жертву, пока он не успел с ней разделаться. Сосредоточимся только на этом, если вы не против». Предложение энтузиазма не вызвало, потому что и эта задача была неразрешимая. «Зачем?» — сказала Ан Брид. «Мы не найдем ни Ластома, ни его 9. Хоть в лепешку разбейся». «Может быть», — сказал Валандер, — «но сдаваться мы не имеем права. Мы не имеем права сидеть, сложа руки и ждать, пока произойдет убийство». Они опять начали с самого начала. Шел уже 5-й час. У Валандера заболел живот. То ли от голода, то ли от щемящей тревоги. Он настолько устал, что уже воспринимал чудовищное утомление как естественное состояние и догадывался, что остальные устали не меньше. «Ключевое слово», — сказал он. «Веселые люди. Счастливые люди. Что еще?» «Молодые», — сказал Мартинсон. «Переодетые», — добавила Ан Брид Хёглунд. «Он не повторяется», — сказал Валандер. «То есть, конечно, на все 100% нам неизвестно, повторяется он или нет, но похоже, что нет. Давайте поставим вопрос так. Где можно найти веселых, счастливых, молодых и переодетых, причем именно сегодня?» «Может, какой-нибудь маскарад?» — предположил Мартинсон. «Где газета?» — вдруг сказал Валандер. «Есть у кого-нибудь сегодняшняя газета?» Он еще не успел закончить фразу, как Мартинсон стремительно вышел. «Может быть, вернемся к остальным?» — предложила Ан Брид. «Попозже», — сказал он, — «еще один шаг. Нам надо хоть что-то предположить, хоть какое-то направление, даже если оно и окажется очередным тупиком». Ворвался Мартинсон с номером истотской смеси в руках. Газету развернули на столе. Внимание Валандера тут же привлек показ мод в скорлупе. «Модели все разноряжны», — сказал он. «И надо думать, настроение у них должно быть хорошее. Все-таки примеряют красивую, необычную, дорогую одежду». «Это в следующую среду», — сказала Ан Брид, дочитав анонс. «Ты не заметил?» На это объявление обратили внимание все одновременно. Сегодня вечером в отеле «Континенталь» состоится собрание общества «Друзья Истеда». Обязательные условия: на всех приглашенных должны быть костюмы 19 века. Валандер почувствовал некоторые сомнения, причин которого назвать бы не смог. Однако Ан Брид и Мартинсон не разделяли его скепсиса. «Мероприятие наверняка планировалось загодя», — заметил Мартинсон, так что у него вполне было время подготовиться. «Вряд ли члены этого общества так уж молоды», — возразил Валандер. «Там всякие есть», — возразила Ан Брид. «По крайней мере, насколько мне известно». Валандер ничего не мог с собой поделать. Почему-то эта версия казалась ему очень и очень шаткой. Торжественный ужин начинался в 6, поэтому у них в запасе еще несколько часов. Для очистки совести Они пролистали отдел объявлений до конца. Может быть, есть что-то еще? Нет, ничего не нашлось. «Решать тебе», — сказал Мартинсон. «Что ты на это скажешь?» «Решать не мне», — сказал Валандер. «Решать нам. К тому же у нас другой альтернативы нет». Они вернулись в общую комнату. Кто-то сходил за Тернбергом. Валандер попросил пригласить также и Лизу Хольгерсон. Мартинсон времени даром не терял, висел на телефоне, пытаясь отыскать ответственных за проведение костюмированного праздника. «В отеле должны знать, кто заказывал ужин», — сказал Валандер. «Позвони туда». Несмотря на то, что Мартинсон сидел совсем рядом, Валандер почему-то начал кричать. Наверное, сорвался от усталости и напряжения. Наконец пришли Лиза Хольгерсон и Тернберг. Валандер медленно и тщательно закрыл дверь, словно подчеркивая серьезность положения. Он объяснил, почему они считают, что возможной жертвой Оке Ларстома станет кто-то из участников ужина в отеле «Континенталь». Он все время повторял, что это всего лишь одна из версий, и она может оказаться тупиковой. Но других вариантов нет. Альтернатива — просто сидеть и ждать. Валандер ожидал, что Тернберг будет возражать, а то и вовсе разозлиться, но, к удивлению, исполняющий обязанности прокурора предложение поддержал. Тернберг использовал тот же аргумент, что и Валандер. «Лучше проверить даже нелепую возможность, чем сидеть и ждать. Конечно, у нас остается слабая надежда, что мы неправильно истолковали эту запись в квартире Ларстома», — сказал он. «Но и в том, и в другом случае нам нужно время, чтобы вывесить его физиономию во всех средствах массовой информации. Мы все узнаем с 12-м ударом часов», — сказал Валандер. «Этот тип не из тех, кто меняет свои планы». Заседание продолжалось. Было уже четверть шестого. У них в запасе было около 2 часов, чтобы продумать всю операцию и свести к минимуму возможной неожиданности. Валандер с Мартинсоном собирались поехать в отель «Континенталь», оставив Анбрид на месте. Они решили единогласно, что следует попросить помощь близлежащих полицейских округов. Валандер подчеркнул, что все участники операции должны иметь на себе бронежилеты и другие средства защиты. Оке Ларстом чрезвычайно опасен, в этом ни у кого сомнений не было. Они вышли на улицу и сели в машину.